Дорогі дами і господа! Господарі дами! Давайте жить і не тужить! Ай да поїхали! Прибывай с каждым часом наш народ. Все тут наши, мы руками им помашем. Завози скорее подмогу самолет. Социал у нас прокормят, насчет этого тут ровно. А потом мы отработаем сполна. Только мы язык подучим, социал метелки сучит. И на подвиги нас позовет страна. Не расстраивайтесь, люди, вас никто тут не забудет. И скучать нам не придется никогда. За такую-то зарплату здесь свободны все лопаты. И всегда без вида всех свободны лучшие места. Так что, люди дорогие, приезжайте к нам родные. А что денег нет, так это не беда. Все равно мы на машинах и в обставленных квартирах, и у многих нищ есть свои дома. Так давайте, люди, мы грустить не будем, если жить приехали сюда. Пойте и пляшите, дружбой дорожите, как одна огромная семья. Caribbean, lot of them are wanted to be police. Mambo dancer was known from the police station. He say he don't have qualification. Say he get a job as a factory and a travel land transportation. But in the ages, when the time when one day we're begging black man to be policeman. Не недели пролетели, с топоры как прилетели, но летают самолеты и везут. Так как нас везли большой, беспризорную семью, посмотреть, что здесь на западе дают. О. Давайте, дорогие, земляки мои родные, будем жить одной дружной семьей. Ведь когда гуляем вместе, жить намного интересней, остальное все придет само собой. Так давайте, люди, мы грустить не будем, если жить приятно.